Глава 13. Я успела как раз вовремя. Едва спустилась в зал, двери широко распахнулись, и в замок, как всегда размашисто, прошел Алан. Следом за ним вбежала маленькая девочка, на вид не больше 7 лет. Замыкал процессию кряжистый мужчина. Из-за окладистой бороды и густых бровей, нависающих над глазами, и копны нечесанных рыжих волос, было сложно определить его возраст. Потому как он держался и как был одет, было нетрудно догадаться, что это и есть тот самый важный гость. Но я не стала спешить с выводами и первой начинать разговор, ожидая, когда нас представит Алан. Но муж явно с этим не спешил и, отрывисто спросив, готов ли обед, направился в небольшой зал, именуемый мной столовая. Желание запустить мужчину что-нибудь тяжелое после такого пренебрежительного отношения было нестерпимым, и я, натянув улыбку, дабы не поддаться искушению, обратила свой взор на гостя. «Леди Талия, позвольте представиться, я лорд Гавиан, супруг леди Беатрис, сестры вашего мужа», с улыбкой в голосе проговорил мужчина, кинув укоризненный взгляд на замершего у дверей хозяина замка. Алан давно не выбирался в свет и совершенно разучился вести себя в обществе, окончательно закоснев в своей берлоге. «Рада знакомству, лорд Гавиан», с улыбкой проговорила. Гость хоть и выглядел внешне немного пугающим, но от ровного тона его голоса и размеренных движений веяло спокойствием и безопасностью. А то, как он отозвался о моем муже, лишь добавило симпатии к нему. «Надеюсь, вам удастся приручить этого дикого зверя», с тихим смешком произнес лорд, неожиданно подставив свою руку, чтобы я могла на нее опереться. «Идемте, леди. Признаться, ароматы, витающие в этом зале, вызывают чудовищный аппетит». «Прошу меня извинить, я должна отдать распоряжение», быстро проговорила, не рискнув положить свою руку, не зная, как к этому отнесется мой муж, и поспешила в столовую. В небольшом и привычно темном зале все уже было готово к трапезе. По моему приказу Розан поставила в центр стола несколько свечей, это придало мрачному помещению немного уюта. Красивые серебряные тарелки, столовые приборы и кубки были начищены до блеска. Несколько блюд с яблоками, хлебом и сыром были уже выставлены, и едва я вошла в зал, как девушки тотчас принялись заносить горячие блюда. К этому времени Алан и гость разместились за столом, а маленькая рыжеволосая красавица карабкалась на высокий стул, стоящий чуть поодаль от мужчин. «Давай я тебе помогу», — не выдержала я, глядя на безуспешные попытки взобраться на высокий для такой малышки стул, но, заметив в глазах крохи сомнения, добавила. «Я прикажу принести тебе табурет, и ты сама сядешь на стул». Девочка промолчала, опасливо на меня посмотрев. Я же подала знак Уни, и вскоре в зал принесли небольшой табурет из кухни, на котором сидел помощник, когда чистил картошку. Малышка тотчас с легкостью забралась на стол, но тут появилась еще одна проблема. Стол тоже оказался для нее слишком высок. Понятно, что девочка навряд ли была частой гостью за этим столом. И если я верно помню, то дети обычно обедают в своей комнате с гувернанткой или нянькой. Но сейчас эта кроха была без таковых. Мало того, отец совершенно не беспокоился о том, как его ребенок устроился, продолжая о чем-то рьяно спорить с Аланом. «Подожди, сейчас принесут подушку, и тебе будет удобней», проговорила я, не прекращая следить за слугами, которые только что занесли в зал большую тарелку с выложенным на ней блюдом, приготовленным по рассказанному мной рецепту. Именно оно привлекло внимание обоих мужчин, так как они враз замолчали и уставились на мясо по-французски. Я не стала полностью менять привычный рацион мужа, но решила добавить немного своего. Мясо по-французски, салат из свежей капусты с тертым яблоком, тушеные овощи с предварительно отваренной кабаниной, иначе ее невозможно было жевать. А также претерпели изменения каплуны. Их немного отдающие чем-то непонятным мясо я приказала вымочить в яблочном уксусе вместе с перцем и пряными травами, после чего их тушили на медленном огне несколько часов, и теперь мясо буквально таяло во рту. «Госпожа», — прервала мои мысли Уна, подав сразу две подушки, и я, наконец, усадила ребенка и устроилась рядом с ней, чем тотчас заслужила недовольный взгляд девчушки и удивленный Алана. «Ну да, мое место за обеденным столом было по правую руку от него, по левую сидел Бойд, далее Иннес и Сесиль. Сейчас эти места пустовали. Иннес и Бойд, наверное, еще не успели вернуться, Алан поручил им проверить подъездные пути, а Сесиль...» Рассеянный взгляд мужа чуть задержался на ее пустующем месте, но мужчина промолчал. «Алан, ты как хочешь, но я больше не могу терпеть. Этот запах... А мы 2 дня питались одной похлебкой», заговорил лорд Гавиан, торопливо подцепив вилкой половину тушки каплуна, затем на его тарелке выросла горка из тушеных овощей с мясом, капустный салат был красивой шапкой уложен сверху. Мой муж, с улыбкой взглянув на соседа, потянулся к моему главному блюду – мясу по-французски. Сенга заверила меня, что в замке такого никогда не готовили, и мне было интересно, придется ли по вкусу Алану новое блюдо. «А тебе что положить?» – шепотом спросила у молчаливой девочки, украдкой посматривая на мужа, который, прежде чем попробовать мясо, бросил на меня задумчивый и подозрительный взгляд. «Как у папы», – едва слышно ответила девочка, неловко поерзав на подушке. «Хорошо», – кивнула, подтягивая к себе блюдо с каплунами, высматривая для ребенка лакомый кусочек. «Нет, как у папы», – остановила меня девочка, пальчиком показав на мясо по-французски. «Как у папы», – рассеянно повторила я, только спустя несколько секунд осознав, кого эта малышка назвала своим папой. Не знаю, каких трудов мне стоило сохранить невозмутимое выражение лица. Мысли в голове лихорадочно метались в поисках хотя бы одного упоминания о дочери Алана, но ничего не приходило на ум. «Да что там, в замке нет детской комнаты, ничего, чтобы дало понять, что здесь живет ребенок. А слуги? Они даже словом не обмолвились о юной госпоже». «Леди Талия, сколько раз я обедал в этом замке, но ни разу не пробовал такого нежнейшего мяса!» Будто сквозь вату донесся голос лорда Гавина, приводя меня в чувство. Задумавшись, я все же положила девочке то, что она просила, и сейчас ребенок с жадностью опустошал свою тарелку. «Спасибо, лорд Гавин», — промолвила я, положив и на свою тарелку немного мяса, и пристально посмотрела на мужа, пытаясь понять его мотивы, но ничего умного и логичного в голову не приходило. «Через пару месяцев я привезу в ваш замок Беатрис. Надеюсь, вы поделитесь своим секретом приготовления этого мяса». «Хм, это же дичь, но почему вкус непривычный?» «Верно, это дикая птица, маринованная в травах и специях», с улыбкой произнесла я, чувствуя, что еще немного, и от натянутого оскала у меня будет болеть лицо, и добавила. «Я буду рада поделиться с вашей супругой рецептом приготовления, если она пожелает». «Пожелает», — уверенно заявил лорд Гавин. Муж сегодня, впрочем, как и всегда, не отличался словоохотливостью. Кстати, невероятно похожая на гостя маленькая незнакомка тоже была молчуньей. Так что остаток обеда прошел в гнетущей тишине, и его завершению я была несказанно рада. Но мне предстояло преодолеть еще одно испытание. Лорд Гавин пожелал освежиться, а это значит, мне придется проводить мужчину до его покоев. «Хм, почему здесь стоит шкаф?» – проговорил Алан. Этого вопроса я ожидала и даже капельку обрадовалась, что пока все идет по плану, и, неопределенно пожав плечами, ответила. «Леди Сесиль распорядилась навести порядок в комнатах. Мебель вытащили по ее приказу, но шкаф...» «Почему она приказывает?» — прервал меня муж, бросив в мою сторону недоуменный взгляд. Он действительно искренне не понимал этого. «Возможно, вы забыли сообщить слугам, что леди Сесиль больше не является хозяйкой в этом замке, и ее услуги больше не требуются», промолвила ровным, почти безжизненным голосом. «Хм, да, упустил. Полагал, достаточно того, что я объявил тебя хозяйкой в замке», рассеянно проговорил мужчина. Лорд Гавин, ставший свидетелем этой сцены, с восторгом взирал то на меня, то на подпертую массивную шкафом дверь, но благоразумно молчал. «Значит, я могу провести некоторые перестановки среди слуг?» тут же спросила я, решив в первую очередь начать с тех, кто так рьяно служит Сесиль, а позже и до нее доберусь. Если бы дамочка молча грела Алану постели и в мои дела не вмешивалась, я бы не стала с ней воевать. Однако безропотно сносить ее мелкие пакости я точно не буду». «Да, но прежде обсуди со мной». «Конечно», — едва заметно кивнула мужу, тотчас переключаясь на гостя, распахивая перед ним двери его покоев.